«Угу», продолжая аккуратным, но быстрым почерком выводить мой ответ, подтвердила Слава. «Но тебя не было на месте поимки толкача, поэтому не могли задать эти вопросы сразу, вот и запрягли меня. Впрочем, это все фигня, давай дальше». Еще около часа мы совместным мозговым штурмом отвечали на заданные вроде как мне вопросы от умников протектората, постепенно сместившись от реально важных вопросов, до того, что никак, в моем понимании, с героизмом связано не было. Хотя, как потом пояснила Слава, не одними только битвами со злодеями рейтинги героев полнится. Более того, безопасные патрули по тем местам, где их легче всего увидеть, прогулки по городу с использованием своих сил, считай, тот же патруль, но уже в профиль, различные пиар-мероприятия и прочие вещи занимают куда больше времени у героев, и от этого никуда не деться. Кушать всем хочется, а мерч с принтами героев или добровольные пожертвования от благодарных жителей, считай, тот же донат со стримов злодеев-геймеров, только в куда большем объеме, составлял львиную долю дохода. И, сказать по правде, мне от такого сравнения было неприятно, ведь это еще больше размывало грань между героями, теми, кто спасает жизни, и обычными предпринимателями с суперсилами. Не то, чтобы я не могла подобное понять и принять, но подобный подход был определенно мне не по душе. Хм, задумчиво хмыкнула Слава, смотря на мои руки на ее коленях, когда на все вопросы мы уже ответили, после чего повернула голову вправо. «А тебе эта маска определенно идет», — кивнула она своим мыслям, вблизи осматривая гладкий полированный металл нахмуренного женского лица, после чего весело усмехнулась и продолжила. «Я, конечно, ни на что не намекаю, но у меня парень есть, и сильно сомневаюсь, что он одобрит некоторую интрижку на стороне, а врать я ему не хочу». Не сразу поняла я, только теперь оценив ту позу, в которой мы находились. По сути, за время заполнения бумаги мы постепенно сместились, так что теперь она сидела на крыше, с высунутым от усердия язычком отвечая на вопросы, а я обнимала ее со спины, положив свою голову ей на плечо. Секунда на осознание и... прости, я не специально. Запаниковав, отлетела я, ощущая, как пылает мое лицо под приятной прохладой маски. Ай, не бери в голову, Азура, буквально отмахнулась от всей неловкости ситуации Слава. Хотя было бы весьма интригующе, если бы нас в таком виде кто-нибудь заметил. Интересные слухи бы пошли. Я прямо вижу эти заголовки в завтрашних номерах желтой прессы. Любовный треугольник. Азура-соблазнительница увела Славу у ее парня. На этих словах Слава лукаво ухмыльнулась, следя за моей реакцией. Я, что логично, смутилась еще больше, а девушка напротив будто бы наслаждалась моей неловкостью. «Но такие слухи, это же просто мерзость!» — воскликнула я, чувствуя, как печет от жара щеки. «Кому в здравом уме вообще может понравиться, если про него напишут такое?» «Может быть, слухи и мерзость?» — ехидно прищурилась Викки, «но они здорово повышают популярность. Понимаешь, людям интересно все, что происходит в жизни героев, что они едят, какие цвета предпочитают в одежде, с кем они трахаются. И чем больше поводов для сплетен, тем больше о тебе говорят и тем известнее ты становишься. Слава есть слава, и неважно, каким методом она добыта. Но есть же другие способы, чтобы зарабатывать популярность. Мы же герои, мы должны прославляться своими подвигами, добрыми делами, защитой невинных. Разве этого недостаточно? Ну знаешь, все время ловить злодеев и прочую шушеру — это как? Слава на миг призадумалась, подбирая наилучшие сравнения, это как каждый день носить один и тот же наряд. Каким бы элегантным он ни был, если появляться на людях исключительно в нем, всем вокруг ты скоро надоешь. Слова Славы заставили меня недовольно фыркнуть. Я ничуть не могла с ней согласиться. Зачем вообще быть героем, если все, что ты делаешь, это пытаешься поднять уровень популярности с помощью грязных сплетен? Тем временем поток слов уносил Викки все дальше. Кстати, о нарядах. Азура, какой стиль одежды тебе нравится? На этих словах глаза ее будто загорелись. Ну не знаю, стушевалась я. Честно говоря, никогда не задумывалась об этом. Обычный, ао, многозначительно протянула Слава. Я подумала, что было бы просто чудесно как-нибудь отправиться на шоппинг вместе. Ну знаешь, как подруги. Я знаю такой магазинчик на набережной. И тут, словно манна небесная, рядом с нами материализовалась панацея. Или учитывая, что она была в обычной одежде, правильнее сказать ими, спасая меня от еще более неловкого разговора об одежде. Ну как материализовалась? поднялась по лестнице, как все нормальные люди, при этом едва ли не излучая раздражение и возмущение на всю округу. «Но ведь спасла же, настоящий герой! Ты опять тут новенькой мозги промываешь?» — вздохнула Эми, обращаясь к сестре. «И вообще сама же звала меня на встречу и не явилась. Я полчаса тебя прождала, хотя могла все это время быть в больнице. Хорошо хоть тебя по ауре найти легко, иначе никогда бы не догадалась искать на этой крыше». Под конец немного тише закончила она. «Эми, это называется дружеский разговор», — фыркнула в сторону новоприбывшей Слава. Затем она снова повернулась ко мне и заговорила, будто бы открывая какую-то тайну. «Знаешь, я на днях таковой свитер купила, кашемировый, мягкий». А она на него глянула, и тут же сказала нести обратно, в магазин. «А ты видела, сколько он стоил?» Панацея закатила глаза. «На эти деньги можно месяц семью из 5 человек кормить. Вечно ты деньги тратишь непонятно на что. Мода – это искусство, а искусство не имеет цены. И вообще, слушая беззлобные препирания двух сестер, я открыто улыбалась, радуясь тому, что за маской этого не видно. Давно на душе не было так легко. Да-да, искусство требует жертв и все такое», — отмахнулась от пасы сестры Эми, после чего, подозрительно прищурившись, продолжила. «Только почему этой жертвой регулярно выступает Дин? Знаешь, с твоими подарками и примирительными любой не миллионер обанкротился бы за считанные месяцы. Ну, может, потому, что он единственный, на кого моя аура не действует?» — вопросом на вопрос ответила Вики. «И вообще, завидуй молча». «Было бы чему завидовать», — хмыкнула Эми. «Пускай он и добрый, понимающий, с богатеньким кошельком и смазливой мордашкой, но ты с ним который раз уже сходишься, восьмой, а может, десятый. Знаешь, Вики, я тебя, конечно, люблю, но мне уже надоело по черт знает какому разу выслушивать одни и те же откровения про него. Ты уж определись, чего от него хочешь». «Эм», — неуверенно подала голос я, ощущая себя лишней в этой компании. «Я, наверное, уже пойду». «Да ладно тебе, Азура, давай лучше пройдемся по набережной, заодно и свою любимую кафешку тебе покажу, а то за этими вопросами совсем и обо всем забыли. Сейчас только быстренько слетаю домой переоденусь, а то, чуется мне, никакого патруля не будет. Оставайся», — кивнула чему-то своему панацея. «Иначе она опять позвонит Дину, и единственная моя прогулка за неделю опять обратится в свидание. Спасибо, но мне уже надоело быть третьим лишним. Вот, вот, если даже Эмс согласна, тогда я не могу тебя так просто отпустить», — насквозь фальшивым, нарочито грозным тоном продолжила Вики. «Кажется, меня все же затянут гулять, патрулировать, и почему-то я совсем не против. В конце концов, у меня давно, кажется, уже года два, не было возможности просто нормально погулять со знакомыми. Немного позже, после занимательного и, чего греха таить, давно мной желанного простого девчачьего разговора с сестрами Даллан, я ощущала себя морально и физически отдохнувшей. Сама не ожидала, что мне так не хватало обычного общения. Все же человек – существо социальное, а именно общение со сверстниками Трия меня фактически и лишило. И небольшое послабление моего затворничества общением с отцом и друзьями-обалдуями едва ли могло сильно помочь. К счастью, теперь я могла общаться не только с живущими в каком-то своем игровом мире парнями, но и с Вики и Эми. Да, Слава сильно напористая и пробивная, раз смогла достучаться даже до меня, но при этом весьма живая и открытая. Я бы даже сказала, непосредственная. После своего социального затворничества и наверняка развившегося косноязычия, общаться с такой особой было сложно, но приятно. В то же время Эми была настоящим героем с большой буквы, что бы там о себе не думала. Слишком многих она спасла, да и зря что ли ее считают едва ли не иконой современной медицины, панацея, и этим все сказано. При этом она регулярно выступала в нашей прогулке глазом разума для своей излишне активной сестры. И сейчас я собиралась их убить, ну или точнее, проекции. Хотя все равно чувствовала себя от этого неловко, но и отказаться от возможности получить исцеляющую способность, что позволит больше не оставлять за собой трупов, было желанно. Тем более, что с моей системой самый адекватный и быстрый способ развития – это именно что убийство, хочу я того или нет. Будь у меня иной способ получить нелетальные навыки, я с радостью бы им воспользовалась. Но, увы, на этой мысли что-то в моей черепушке засвербело, намекая, что это смысла не имеет. И вправду, чтобы получить силы захватывать кого-то без убийств, я должна развивать в себе силы максимально быстрого и эффективного их устранения. А логичный бред, как сказал бы кто-то, но силы, в большинстве своем, именно такие. То же смещение по фазе, отключающееся от воздействия электричества, или барьер славы, на каких принципах, как и почему они работают, неизвестно, но они работают, и это факт. Впрочем, едва ли я сейчас смогу дать ответ на эти и множество других вопросов, а потому не стоит забивать себе этим голову. Впрочем, зарубку в памяти оставить можно. Отстранившись от лишних мыслей, я заметно ускорилась, одновременно сверяясь с картой города в памяти. Вскоре я уже покинула набережную и уже через десяток минут быстрого шага нашла пустырь, где никого почти не бывает. Через секунду я уже была в пустынном городе-призраке, переодеваясь для охоты на проекции. Слава весьма опасна своей псевдонеуязвимостью и силой, но, если знать особенность работы барьера, ее вполне можно одолеть, а панацея лучше просто не давать к себе прикоснуться. Конечно, со стволом было бы удобнее и быстрее, но мои навыки стрельбы и меткость пока что оставляли желать лучшего. Уже вскоре своим острым зрением я заметила несущуюся ко мне точку, что тут же начало давить ужасом на тело и разум. К счастью, я была уже не той слабой, неуверенной в себе девчонкой, которая загремела в больницу, и усилившейся воли вполне хватило, чтобы сдержать первый натиск давления на эмоции, а дальше уже сработал разум игрока. Все еще неуверенно отступая, изгоняя из тела страх и предательскую слабость, я достала гранату. 1, 2, 3. Пошел. Разогнанный силой умника мозг точно рассчитал траектории движения как проекции, так и снаряда, а также точку их пересечения, а увеличенные физические данные позволили запустить снаряд с нужной силой, чтобы пробить барьер, отправляя тот на перезагрузку. И именно в этот момент раздался треск электричества и появилась вспышка света, после чего мне под ноги упала подпаленная слава. Кожа почернела и обуглилась, одежда уже догорала, глаза и множество мягких тканей лопнули, не выдержав резкого перепада напряжения. Кровоизлияние в мозг, внутренние гематомы, амнезия и общий паралич наверняка присутствовали бы. Не будь проекция уже мертва. Да, шоковая граната без ограничителей, страшное оружие. Бегущую напролом следом за славой панацею найти было несложно. Она даже не пыталась скрываться, а потому еще одна шоковая граната на полной скорости полетела и в эту хрупкую на вид фигурку. Треск разрядов, вспышка света, и на моем счету был еще один труп. Дорогое это, конечно, удовольствие, но оно того стоит. Впрочем, пытаться третий раз побороть славу я и не думала. В любом рисковом деле главное знать, когда остановиться. Да, пускай нормального боя и не вышло, но грамотная подготовка – залог победы. И вообще, один выстрел, один труп. Быстро, четко, безопасно, и я могу с чистой совестью пожинать плоды своих трудов. Интеллект – 46. Плюс 2. Понимание основ. Уровень 16, плюс 1. Получено 260 очков опыта. Противники убиты. Виктория Даллан, проекция, и Эми Даллан, проекция. Навык, подражание. Уровень 44, плюс 4. Ужасающий барьер. Уровень 16, плюс 5. Получено 14400 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Ошибка. Исток сил готов предложить сделку. Идет рассмотрение. Условия сделки приемлемы. Уплатить 5 очков развития в качестве аванса? Да нет. Да, неуверенно и, черт, как же жалко это прозвучало, но на большее меня не хватило. Я уже собиралась получить какой-то полезный, а какой еще, он же от панацеи, навык, а тут внезапно мне предлагают сделку, при этом ничего не говоря, ни с кем, ни почему, ни на каких условиях. Это жуть как подозрительно, но, в то же самое время, не будет же моя сила пытаться меня же саму убить, это же просто глупо. 5 очков развития изъято из вашего запаса в качестве аванса. Генерация случайного усиленного навыка. Получен навык, королевского уровня адаптивная мутация. Адаптивная мутация, уровень 4. Выносливость плюс 5 за уровень навыка адаптивная мутация. Повышает уровень навыка укрепления тела на 2 за уровень навыка адаптивная мутация. Повышает уровень навыка регенерация на 2 за каждые 5 уровней навыка адаптивная мутация. Открывает возможность развития сопротивления. При получении урона равного 10% от вашего максимального ХП, организм перестраивается, становясь сильнее, вырабатывая сопротивляемость, плюс 5% к последнему типу полученного урона, и приобретая новые навыки, или повышает уровни старых. Шанс дополнительных благоприятных улучшений при использовании навыка адаптивная мутация. 4%, выносливость, 75, плюс 20, укрепление тела, уровень 69, плюс 8, проводимость, 138, плюс 5, получено 6490 очков опыта, уровень повышен, уровень, 15, 10, 480, 15, 000, получено 5 очков развития, 50, пускай и с оговорками, но это был реальный джекпот, не совсем тот, на который я рассчитывала, но все равно чертовски интересный. По крайней мере, королевский ранг мне не выпадал никогда. Правда, несколько обидно, что нелетальный способ решения проблем снова пролетел мимо меня, как Александрия над Парижем, но папа бы с этим не согласился. Правда, меня несколько. Ну ладно, чертовски сильно смущает то, насколько данный навык похож на способность одного из членов проклятой бойни, но возмущаться этим бессмысленно. Примечание к части. Понимание основ. Уровень 16, плюс 2. Регенерация. Уровень 16, плюс 1. Идентификация. Уровень 16, плюс 2. Стрельба. Уровень 11, плюс 1. Навык. Подражание. Уровень 44, плюс 4. Ужасающий барьер. Уровень 16, плюс 5. Укрепление тела. Уровень 69, плюс 8. Проводимость. 138. Плюс 5, выносливость, 75, плюс 20, интеллект, 46, плюс 2, уровень, 14, 2, 740, 14, 00, 15, 10, 480, 15, 000, развитие, примечание к части, Небичина, глава по большей части проходная, но такие тоже нужны, кладбище кораблей, Тейлор, кувыркнуться, перекат за укрытие, высунуться, навести прицел, выстрелить. На все в общем около 3 секунд. Много. Все еще слишком много. Резко разворачиваюсь и, вскинув винтовку, стреляю 3 одиночными. Приклад упирается в плечо, а ствол ведет выше, но разогнанные физические возможности легко компенсируют отдачу, после чего я снова срываюсь с места. Мне не надо смотреть на мишень, чтобы понять, что я попала. В самый краешек мишени, но попала. Стрельба на бегу, в полете, стоя, стоя на колене, лежа, из неудобного положения, из-за укрытия, только одной рукой. Столкновение с проекцией славы, которая закончилась, так и не начавшись, дало мне более чем ясный ответ, что тщательная подготовка и использование всех своих преимуществ, в том числе и знания слабостей противника, есть ключ к победе. И именно это заставило меня пересмотреть свой режим тренировок в обращении с оружием. Еще 10 минут и перекур. Раньше я пыталась по старинке, используя лишь свои природные данные, научиться метко стрелять, что и давало столь медленные результаты. С одной стороны, это позволяло не тратить бездумно и в никуда энергию и мысленно гордиться собой, ведь я научилась этому сама, а также сравнивать свои успехи с опытными военными. Не в свою пользу, конечно, но все же, думать, что если этому смогли научиться обычные люди, которые во многом, если не во всем уступают хоть сколько-то сильным кипам, то и у меня есть шансы. Вот только я забывала или, скорее, не брала во внимание, что опытные военные и хоть сколько-то хорошие наемники тратят на то, чтобы достичь и поддерживать свои результаты кучу времени и сил, а также тысячи отстрелянных патронов. Быть солдатом, к автомату приставленным, и стрелять куда-то в сторону врага легко, ведь от них не требуют профессиональной меткости, а заградительный огонь из десятков стволов легко заменит даже очевидную криворукость отдельно взятых бойцов. Вот только я не военная, и у меня нет 11 недель мастеров-инструкторов, чтобы сравняться со снайперами МПСШ в меткости. Зато есть силы, которые в совокупности и при грамотном применении могут дать мне рейтинг стрелка 1, ну, может стрелка 2, если сильно постараться. Однако только чуть более чем на полчаса, а после... Да здравствует истощение и снижение меткости до обычного уровня неделю назад взявшей в руки ствол школьницы. Причем школьницы, что до этого ни разу в руках и оружие-то не держала. И то при условии, что больше ни на что энергию я не буду тратить в принципе. И чтобы если не полностью искоренить данную проблему, то хоть максимально облегчить себе жизнь в дальнейшем, я и продолжаю заниматься снова и снова. Грохот выстрелов и звук столкновения пуль с различными мишенями стали частыми гостями на импровизированном стрельбище, но я не обольщалась. До того времени, когда я смогу сравняться с профессиональными снайперами без использования суперсил, еще очень и очень далеко. С другой стороны, мне снайпером быть и не надо, А обладая я хотя бы низким уровнем скрытника или настоящего стрелка, а не моей жалкой копии, то можно было бы использовать импульсную винтовку по назначению уже сейчас. Впрочем, хватит на сегодня, и так отстреляла весь взятый боезапас, да и энергии у меня больше нет. Интеллект 50, плюс 4. Проводимость 140, плюс 2. Понимание основ, уровень 17, плюс 1. Стрельба, уровень 25, плюс 14. Получено 3170 очков опыта, уровень 15, 13650, 15000. Мысленно потирая лапки, думая о найденном способе чертовски эффективной прокачки одного навыка и об использовании двух других, я быстро собрала винтовку в более компактную форму и, спрятав ту в чехол, поспешила домой. Неплохо бы еще закончить делать домашние задания по истории и хоть немного отдохнуть перед вечерним выходом. К сожалению, Уинслоу отнимало слишком много времени при реальной практически нулевой полезности. Времени, которое я легко могла бы потратить на технарство или оттачивание рукопашного боя, или стрельбу, или черт, да так можно продолжать бесконечно, и все это приносило бы в разы больше реальной пользы, чем Уинслоу. И я бы уже давно с удовольствием перевелась бы в Аркадию, если бы не Блэквилл и ее секретарь, что заворачивают мои прошения сразу после получения, типа оценки слишком низкие, не позорься, а какими они еще должны быть, если мою домашнюю работу регулярно похищают или портят курицы под пивалы вместе с Мэдисон. А для того же домашнего обучения требуется ну очень весомый повод, и мое запирание в шкафчике с отходами, несущими реальную биологическую угрозу, по мнению все той же Блэквилл, видимо, им не является. Интересно, если в школе кого-то убьют, она все же почешется или прикажет охранникам закопать тело на заднем дворе, чтобы в глаза не лезло. Немного позже, доки. Новый патруль по докам прошел как-то буднично, что ли. Не в том смысле, что мне никто не встретился, благо с этим в родном городе были более чем серьезные проблемы, а в том, что это было как-то просто. Ну серьезно, один бросок, даже специально ослабленной шоковой гранаты, я проверяла. Она теперь не должна никого убить. Ну, в теории, под ноги, и пятерка рядового состава барыг может лишь тихо скулить, матерясь сквозь зубы, но уже не так активно, как раньше и не поминая толкача. Наверное, он теперь стал еще более знаменитым в доках, а задержанные не хотят злить вторую славу, в том смысле, что больно и жестко бьет. И честно, я не знала, как к этому сравнению относиться. С одной стороны это радовало, ну как же, сравнили с героем. С другой должно было злить, ведь герой из нее, вопреки мнению СМИ, вышел не самый достойный. Однако вместе с тем, я прекрасно понимала Вики, ведь уже столкнулась с тем, что некоторых злодеев мягко обезвредить не всегда можно. Того же разогнавшегося толкача можно было либо остановить, как я, либо заставить по-другому упасть, чтобы он на полном ходу свернул себе шею. Да и как бы гнусно и эгоистично это ни звучало, но данный поход ставил перед собой не только спасение страждущих, но и куда более меркантильные цели. Получена награда 10000 очков опыта. Проводимость 145, плюс 5. Получено 250 очков опыта. Уровень повышен. Уровень 16, 8916000. Получено 5 очков развития. Очков развития 55. Новый уровень. Кроме еще 5 единиц проводимости и такого же количества неизвестной мне валюты ничего не принес. Вроде как очки развития нужны были для покупки новых сил на аукционе развития сил, но пока что данная фишка системы была мне абсолютно неинтересна. Единственный реально полезный навык, что там открылся по достижении 10 уровня, это полет, но стоил целых 20 очков, при этом обладал настолько скудным описанием, что меня крыса душила тратить на это кровно заработанный ресурс. И это при том, что он необходим для приобретения класса, платы за неизвестные сделки, и что-то мне подсказывает, что это далеко не полный список того, на что они могут еще сгодиться, а потому бездумно тратить их на первый приглянувшийся навык будет далеко не самым разумным решением. Второй же целью моего возвращения на Лейтон-стрит стал толкач. Я смогла увидеть его, временно скопировать навык и даже ощутить его применение на себе, чего было более чем достаточно для создания достоверной проекции. Проекции, которая даст мне силу нормального движка. Ну в теории, так как я прекрасно помнила, что сила контакта панацеи, изящным движением невидимых ножниц была обрезана в типичного бугая. И мне было до болезненного интереса любопытно, во что можно обрезать силу толкача. Мда, Вики точно пошутила бы, что мне не хватило физических яиц, и теперь я пришла еще и за метафизическими. Черт, ну вот зачем я об этом вспомнила, теперь все лицо пылает. Сделав дыхательные упражнения и в очередной раз напомнив себе, что иду на бой с проекцией столь отвратительного существа, нормальным человеком его при всем желании сложно назвать, как толкач, я все же смогла обуздать расшалившееся воображение. К счастью, после пленения босса барыкой работы из КП здесь никого не было. Наверное, просто еще не успели занять освободившийся склад, или еще что, да впрочем, мне это и не было важно. Раскрыв разлом в паре сотен метров от места поимки злодея, я спряталась за ближайшим углом, осматривая дорогу одним глазом. Все равно проекции знают о моем появлении, и прятаться без силки и пов бессмысленно, а потому стоит навязать максимально выгодный для себя бой. И уже через пару минут ожидания, я увидела мчащуюся ко мне на полном ходу проекцию. Как ни странно, даже она выглядела лучше оригинала. Такая же высокая и худая, как жерть, но при этом костюм был свежим и не выглядел так, будто его использовали в качестве половой тряпки. Заметив меня, проекция, не снижая скорости, побежала навстречу, чем нельзя было не воспользоваться. Уже привычно потянувшись к огоньку чужой силы, я при помощи отталкивающего поля поставила подножку, повторив опыт с оригиналом. Наложение отражающего поля поверх ускоряющего привело к любопытному результату, а именно их взаимному аннулированию, после чего толкач не смог резко остановиться и на полной скорости начал кувыркаться. Кажется, даже отсюда, я пару раз слышала неприятный хруст ломающихся костей. Не став ожидать развития событий или подходить добивать ослабленного противника в ближнем бою, я бросила в него шоковую гранату. Вспышка света и электрические разряды положили конец существованию проекции. Противник убит. Толкач, проекция. Навык, подражание. Уровень 46, плюс 2. Получено 300 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык редкого уровня притяжения. Притяжение. Уровень 4. Позволяет создавать на поверхности тела притягивающие отталкивающие поля. Скорость, с которой притягиваются отталкиваются предметы 5 м за уровень навыка притяжения плюс. Интеллект 10 м. При достижении 25 уровня навыка, скорость, с которой притягиваются-отталкиваются предметы, повышается до 10 м за уровень навыка притяжения. При достижении 50 уровня позволяет создавать по 1 дополнительному притягивающему-отталкивающему полю за каждые 10 уровней навыка притяжения, включая уже полученные. Предметы, обладающие большой скоростью или массой, могут сопротивляться воздействию. Предельная масса для воздействия – 200 кг. Ограничение эффектом Антона не позволяет воздействовать напрямую на органы человека. Сила воздействия одинаковых полей суммируется. Затраты энергии – 50 единиц за создание 1 поля, 1 единица в секунду на поддержание. Что меня несколько удивило в этот раз, так это то, что вместо имени убитой проекции, я увидела прозвище. И если память мне не изменяет, подобный финт происходит во второй раз. Возможно ли, что толкач до получения сил был настолько жалкой личностью, что после становления кипом решил оградиться от себя прошлого, а став лидером барык окончательно порвал с ним? Более чем. Подобное происходит и с обычными людьми, после некоторых травмирующих или пугающих происшествий, так почему не может быть с кипами? По-моему, логично. Но тогда выходит, что в случае столкновения с любым утратившим память в процессе триггера кипом, я тоже увижу лишь их прозвища, ведь связи с прошлым у них тоже нет, и ведь это даже можно проверить. Но потом, как-то в другой раз, сейчас меня больше беспокоит притяжение. Проведя пару несложных опытов с ближайшим мусорным баком, я поняла одну крайне любопытную и несколько даже пугающую вещь. Данная способность позволяла заигрывать с одной из основополагающих, если не сказать, первозданных сил Вселенной, гравитацией. Создаваемые мной поля позволяли мне стать этаким эпицентром, обладающим своим собственным гравитационным полем и одновременно с этим немного заигрывающим с гравитацией Земли. Однако, несмотря на потенциально чудовищную силу, она все еще была именно редкого, а не эпического или королевского ранга. Иными словами, для получения хотя бы чего-то удобоваримого, придется снять целую гору ограничений и условностей, и то не факт, что удастся получить что-то на порядок лучше текущего. Иными словами, это, конечно, любопытная сила, но стоит ли заморачиваться ради ее полного раскрытия, это большой вопрос. Ну, попробовать мне никто не мешает, А там посмотрим. Кивнув своим мыслям, я пересоздал разлом. Вы хотите пожертвовать чертеж необычного качества 15 уровня силовые кастеты в качестве ставки? Да нет. Подтвердив свое желание, я нырнула в пространственное искажение. Пускай даже чертеж в случае выигрыша остается в памяти, я все равно не желала рисковать тем, чем пользуюсь регулярно. Иными словами, граната и винтовка сразу отпадают, а кастеты, ну, без топливного радиоактивного элемента, они были не более чем странными и не самыми удобными перчатками использовать, которые я все равно не горела большим желанием, зато получить еще один чертеж снаряжения было бы полезно. В этот раз я даже не стала скрываться, ожидая появления толкача и готовая как атаковать, так и бежать в более узкое и неудобное для его сил место, где нельзя сильно разогнаться. И он не подвел. На несколько большей, нежели предыдущая проекция скорости, на меня мчался давнишний противник, вооруженный внушительным даже на вид молотом. Противник продолжает сближаться, никак не реагируя на угрозу. 4. Я завожу руку для броска по все так же приближающемуся толкачу. 3. Создаю на ступне отталкивающее поле и отпрыгиваю на пару метров назад, избегая образовавшегося поля противника, что должно было отправить в полет прямо к нему. 2. Прямо в полете бросаю гранату, дополнительно ускоряя ту своей новой силой. 1. За счет скорости, снаряд проигнорировал отталкивающий покров толкача и врезался в выставленный в защитном жесте молот, после чего взорвался. Вспышка света и электрические разряды должны были поставить жирную точку в бою, однако проекция выжила, ослабленная, подгоревшая, скрюченная от боли, но все еще живая. Похоже, в последний момент она успела усилить отражающий покров достаточно, чтобы отразить часть заряда. Значит, пора добавить жару. Противник убит. Адам Мустейн 3. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 49, плюс 3. Толчок. Уровень 8, плюс 4. Получено 4700 очков опыта. Проводимость. 150, плюс 5. Получено 250 очков опыта. Уровень повышен. Уровень. 17 950 17 000. Очков развития. 60. Получен чертеж необычного качества 30 уровня супермолот. Как и в случае с кастетами, чертеж меня не особо порадовал. По сути, это даже не боевой молот, а скорее молоток, увеличенный до чудовищных размеров и с приделанным в кустарных условиях миниатюрным реактивным двигателем, для дополнительного ускорения бойко при ударе. Никакого изящества или техники. Хотя при его весе в 9,5 кг закаленной оружейной стали, да при ускорении от двигателя, тактика и не нужна. Любого небугая с первого же удара гарантированно отправит в больницу, если не сразу на кладбище. Медленное, тяжелое, массивное и внушительное оружие, которым точно долго не помашешь. В любом случае, на сегодня хватит, подвела я мысленный итог. Возможно, при некоторой доле удачи, мне удалось бы прикончить проекцию толкача еще раз, а учитывая полученный недавно навык, еще и стало бы крепче, но я пока не могла принять того, что мне надо сознательно гробить свое здоровье, чтобы стать КХМ здоровее. С малых лет нас приучают к тому, что не стоит делать того, этого, третьего, десятого и вот так, сразу же начать бросаться под машины или совать пальцы в розетку страшно. А вдруг не сработает? Умом я понимаю, что пока силы меня не обманывали, но вот так сразу отказаться от всех этих предупреждений сложно. За размышлениями прошла большая часть дороги домой. Поразительно, как можно облегчить себе перемещение по городу, если знаешь его как свои пять пальцев. Все срезки или обходные пути были передо мной открыты там, где обычный человек видел лишь тупик. Я знала, что если перемахнуть через трехметровый забор, что с моими физическими данными и навыками паркура плевое дело, можно срезать почти на полчаса. С одной стороны немного, но если каждый тупик или срезка открывают новые возможности, выигрыш во времени становится неоспорим. Нет никаких навыков эпицентра или возможности искажать расстояние, как делает это Виста, я не получаю, и все в пределах физических возможностей человека. Почти. Сомневаюсь, что кто-то еще без абсолютной памяти смог бы запомнить и воспроизвести в голове по собственному желанию карту города. Отец сидел в гостиной под мерный фоновый шум телевизора, продолжал проводить разведку города. Именно благодаря ему я знала еще одну особенность барыг. По факту, без направляющего пинка своего лидера, они были большой аморфной массой, что двигаться или производить какие-то осмысленные действия сложнее поиска дозы или случайного ограбления толпой, могли разве что случайно. Именно по этой причине я не спешила с ними заканчивать уже на следующую ночь после предыдущего громкого успеха. Как СКП, так и Империя САП тщательно следили за успехами новичков, стараясь переманить к себе самых ярких, или не успевших себя запятнать ничем дурным. И в этом была чертовски большая проблема. Я пока еще не успела о себе громко заявить, а банды не знают, что я являюсь козырем с технарскими навыками, иначе наплевали бы на все договоренности, если таковые, конечно, есть, и вырывали бы меня из глотки конкурента, не сильно заботясь сопутствующим ущербом. Технари по понятным причинам ценны, а козырь, способный стать кем угодно, пускай и всего на час, поднимает эту ценность еще больше. Иными словами, мне нужна или сильная команда, или личная сила, как у Лунга, или же громкая акция, чтобы герои, в случае угрозы, встали на мою сторону, а не как обычно отсиживались на вышке. Плохо так говорить о героях моего детства, но если Александрия постоянно борется с угрозами, которые зачастую даже выше моего понимания, то какие громкие успехи были у героев Брактон-Бей? Остановили маркиза? Хорошая работа, но это когда было? Оружейник собрал новую алебарду? Молодец, а как технарь я мысленно облизываюсь на нее, но применил ли он ее по прямому назначению? Ах, в столкновении с Лунгом, а это что-то изменило? Вот то-то и оно. Возможно, я не до конца объективная, возможно, они бы и рады что-то изменить, но банально не хватает сил. Однако факты — упрямая штука. Брактон-Бей страдает от засилья банд, а власти уже который год ничего с этим не делают. Смотря на ванну, до половины наполненную водой, и медленно, стараясь максимально это отдалить, раздеваясь, я продолжала накручивать себя. Физических ограничений для использования силы адаптивной мутации нет, или по крайней мере, о них не сказано прямо, а значит, мой страх – это лишь психологическая реакция на возможный вред организму. Условный рефлекс, что просто не успевает вслед за изменяющимся телом. И именно он мешает мне двигаться дальше. Наверное, именно поэтому краулер стал столь опасен, сознательно перешагнув все ментальные ограничения. Впрочем, я и не собиралась с ним соперничать в этом плане, мало того, что бойня далеко и едва ли сюда полезет, так и чудовищ дано победить лишь иным чудовищем, или кому-то, вышедшим далеко даже за рамки кипов. Погружаясь в горячую воду, стараясь не обращать внимания на дискомфорт, я легла, медленно опуская голову. Глубокий вдох, и прозрачная жидкость уже надо мной. Еще один, но теперь уже ртом, и вода проникает в легкие, медленно их заполняя. Кашель и ощущение почти что кипятка в легких, выходит на передний план. Умный организм тут же хочет вырваться из зыбкого плена, выхаркаться, избавиться от излишней жидкости в дыхательных путях, но я терплю, терплю, продолжая упорно следить за медленно, будто нехотя опускающейся полоской здоровья. Вначале регенерация вполне справлялась с восстановлением вреда организму, не трогая, впрочем, первопричину, в виде воды в легких, но затем вред от асфиксии начал перевешивать скорость восстановления. И только когда легкие уже буквально горели, перед глазами плясали круги, а позывы превратились в неотложную потребность буквально выплюнуть собственные легкие вместе с водой, я резко вынырнула. Еще через 5 минут судорожного кашля я, наконец, смогла соображать чуть более адекватно. Пометка на будущее. Попытка утопиться в собственной ванной до добра не доведет. По крайней мере, воды на полу едва ли не больше, чем осталось в самой ванной. А успехи? Ну, если это так можно назвать, более чем сомнительны. Выносливость 81, плюс 6. Адаптивная мутация. Уровень 5, плюс 1. Укрепление тела. Уровень 71, плюс 2. Регенерация. Уровень 19, плюс 3. Получено 2350 очков опыта. Получена особенность. Спокойное дыхание. Пережив асфиксию, ваше тело стало лучше усваивать кислород и экономнее его использовать, что значительно осложнит ваше удушение в дальнейшем. Совенок, ты там как? Я услышал кашель, с тобой все в порядке? И вот что ему теперь ответить. Спокойно, пап, твоя дочь просто пыталась совершить самоубийство. Мда, и где был мой мозг, когда я только об этом задумалась? Примечание к части. Выносливость 81, плюс 6. Интеллект 50, плюс 4. Проводимость 150, плюс 12. Понимание основ. Уровень 17, плюс 1. Стрельба. Уровень 25, плюс 14. Навык. Подражание. Уровень 49, плюс 5. Адаптивная мутация. Уровень 5, плюс 1. Укрепление тела. Уровень 71, плюс 2, регенерация. Уровень 19, плюс 3, толчок. Уровень 8, плюс 4, уровень. 15, 10, 480, 15, 000, уровень. 17, 3, 317, 000, конфликт. Некоторое время спустя, набережная. Йо, Азура, приветственно махнула рукой Слава, спускаясь с неба со стороны солнца. Любит же она пафосные появления и прочие геройские штуки, начиная с комиксов «Земли Алиф» и заканчивая фильмами уже этого мира. Уверена, она даже специально сделала крюк, чтобы появиться в лучшем свете. Впрочем, ее трудно за это винить, ведь большинство подростков фанатеет от героев, и я не исключение. «Привет, Вики, пускай за маской этого и не видно, но я, наверное, впервые за долгое время тепло улыбалась», смотря на эту героиню побочного ущерба. Если за время патрулирования есть хоть одно столкновение, можно быть уверенным, что Слава опять кому-то что-то сломала, будь то погнутые крыша и капот автомобиля или сломанные кости преступника. Замечания о данных инцидентах были частыми в ее профиле свободного героя, но, в отличие от ее матери Кэрол, я не оправдываю подобные происшествия. Со стороны они все еще выглядят дерьмово, но, учитывая ее силу, альтернативой были бы расплесканные по асфальту и бетону домов тела. Я это понимаю и принимаю, как и панацея, получше нас вместе взятых, знающие, насколько человеческий организм бывает хрупок. Да и сложно, особенно подсознательно, себя сдерживать в столкновении с такими уникумами, как тот же толкач. Его, наоборот, хочется стукнуть и посильнее, да нельзя, ведь он и ноги протянуть может. Не знала бы, точно бы подумала, что это его вторая способность. Да и вообще, официальная геройская деятельность проходила как-то не так, как я себе представляла. Ну, типа, общение с друзьями, беззлобные подшучивания, разработка стратегии нападения на злодея, после чего тот отправляется за решетку, а герои перевязывают новые раны и празднуют победу. Так было в моей голове. По факту же почти ничего не изменилось. После того, как я надела маску, у меня не появилось внезапно, будто по волшебству, куча друзей, а единственные, кого я могу назвать хотя бы хорошими знакомыми, это два геймера-балдуя, которые официально еще и злодеи. С фанатами тоже как-то не сложилось. У всех, даже у чертового призрачного сталкера, была какая-то фан-база, я же пока не сделала ничего, а единственный мой крупный успех присвоила себе СКП, обмолвившись лишь парой слов о безымянном дружиннике. И пускай подобная несправедливость меня мало заботила, а ведь их там даже не было, но некоторый червячок сомнения все же подтачивал волю. Да и официальные дневные патрули больше вызывали смущение частыми появлениями на публике, нежели противодействовали преступникам. И это при том, что каждую ночь я задерживала хотя бы трех или четырех барыг. Куда дальше? Чисто для проформы спросила я, перенимая чужую силу. В основном ради полета и того, чтобы не сбивалось дыхание во время разговоров. Вообще, Вики, если узнать ее чуть лучше, оказывалась едва ли не полной моей противоположностью. Веселая, общительная, позитивная, пробивная, душа компании, любящая и умеющая быть красивой, да еще и с толпой друзей и богатым парнем до кучи. С такой, как она, никогда бы не произошел инцидент со шкафчиком, а любящая мать и сестра лучший мировой целитель прикрыли бы после любого косяка. И я совру, если скажу, что не завидую. Чертовски сильно завидую, настолько, что многое бы отдала хотя бы за тень того, что она имеет с рождения, но одновременно я не хотела, чтобы из-за моего эгоистичного желания страдал кто-то другой. У Вики хватает недостатков, она местами гордая, агрессивная, часто не сдержанная, а ее траты порой выходят за все рамки, но я точно не стала бы отбирать у нее счастье, точно не я и точно не у того, кто не сделал мне ничего плохого. Да пролетимся по главной улице, покажемся фанатам, а по пути заглянем в мою любимую кафешку, ты просто не представляешь, какой там обалденный тирамису подают, легкомысленно отозвалась Слава, буквально пальчики оближешь, ты просто обязана его попробовать, продолжила щебетать Вики. Сказать, что она сейчас не следит за окружением, это значит не сказать ничего, но это и понятно, дорога скучная, патруль еще пару часов займет, так почему бы и не расслабиться, мы же на набережной, здесь никогда ничего не происходит. Будто отвечая на мои мысли, система выдала сообщение, которое я смогла осознать только после третьего прочтения. Получено новое задание, живым или мертвым. Империя 88 не простила предыдущего щелчка по носу и приготовила соразмерный, по их мнению, ответ. Переживите внезапное нападение кейпов, превозносящих белую расу. Выживите до появления подкрепления со стороны героев. Награда. Жизнь. 20 000 очков опыта. Навык с самым высоким уровнем получит прибавку плюс 10. Штраф. Возможная смерть. Вас сделают шлюхой для кейпов Империи 88. Бляя. Совсем некультурно выразилась я. Ну да, как я смела забыть о том, где нахожусь. Брактон-Бей, уникальный город. Стоит тебе только подумать, что хуже уже быть не может, как снизу постучат. Соберись, Слава, у меня дурное предчувствие. А, ты о чем? Вернулась в реальность девушка, хотя в своих мечтах наверняка предавалась поеданию любимого десерта. И, будто отвечая на ее вопрос, бутик перед нами буквально разорвало изнутри, а из ближайшего окна вылетел уже знакомый мне шторм-тигр. Лети отсюда, краля, и никто, кроме твоей подружки, сегодня не пострадает, судя по голосу, ухмылялся имперский аэрокинетик, подчеркнуто меня игнорируя. Сам бы летел, урод, пока я тебе маску в зад не затолкала, угрожающе нахмурилась обладательница набора Александрии. Ты не поняла, Слава, сейчас мы диктуем условия, еще шире усмехнулся шторм-тигр, потоком ветра сдувая поднятую разрушением бутика пыль и осколки стекла, открывая нашему взгляду второго кейпа Империи 88. Крюковолк в окружении десятка нацистских боевиков в плотных повязках и очках на лице, защищавших их от пыли, и удерживающих на прицеле семью с явными азиатскими корнями. И что меня больше всего поразило, так это вид одной из пленниц. Ее избитое и изрезанное туловище жуткими крюками было пришпилено к телу из сотен бесконечно вращающихся и движущихся лезвий. На теле тут и там появлялись все новые и новые раны, но так, чтобы причинить максимум боли, но случайно не убить. Глаза выколоты, а судя по свисающим мертвым грузам ногам, еще и перебит позвоночник. Такая беспринципная, ничем абсолютно не мотивированная жестокость к обычной гражданской девушке, чья вина была лишь в том, что она не родилась истинной арийкой, ввела меня в ступор. Я только начала привыкать к боли, как своей, так и чужой, как на меня вываливают это. Я уже встречалась со злодеями, но если тех же Убера или Элита можно было назвать разве что мелкими хулиганами, то Крюковолк решил в полной мере показать, что значит быть настоящим злодеем, ублюдком, которого не сдерживает мораль, и который руководствуется лишь своими эгоистичными желаниями. Вижу, ты заметила мой маленький сюрприз, мерзко ухмыльнулся волк из сотен движущихся лезвий, медленно, с садистским удовольствием перерезая глотку своей жертве. Его голос тоже был искаженным, будто порожденным бесчисленным множеством сталкивающихся клинков, ошибочно принятым за человеческую речь. Ты ударила по носу зверя, которого не стоило злить, и сейчас он нашел тебя, чтобы покарать за проявленную дерзость. Спускайся вниз, иначе мы убьем всех твоих азиатских дружков, сучка указал лапой, заканчивающейся пятью непропорционально большими когтями лезвиями, нацист. Эй, ты же не будешь играть по его правилам, с беспокойством посмотрела на меня Слава, он же чертов неконтролируемый убийца. У меня нет выбора, с дрожью в голосе исполнила я требование Крюковолка. Понимала ли я, насколько это глупо? Более чем, Крюковолк, отпетый нацист, маньяк, головорез и убийца, для которого любая небелая жизнь не стоит и ломаного гроша. На форуме ходили слухи, что Крюковолк в прошлом был одним из лучших бойцов паралюдей, выступавших на одном из бойцовских рингов Нью-Йорка. Что там произошло, доподлинно неизвестно, но, учитывая его характер, не удивлюсь, если он убил того, кого не следовало убивать, после чего пришлось бежать. И сейчас это чудовище из сотен лезвий стоит всего в 20 метрах от меня. Буквально один прыжок, и я окажусь придавленной гигантской мясорубкой, что медленно, с садистским удовольствием будет разрывать мою плоть на части во славу своего короля. И вот как обычный патруль со Славой мог этим обернуться. Эй, Азура, ты же не серьезно. С легко ощутимыми беспокойством и волнением попыталась меня образумить героиня. Этот долбанный нацист в любом случае убьет их, а так мы хотя бы сможем отступить или дождаться героев. Оружейник всегда патрулирует где-то поблизости, и у него уж точно найдется, чем пробрать эту ходячую мясорубку. Заткнись и смотри, Слава, иначе и до тебя скоро дойдет очередь, с легко ощутимой угрозой в искаженном, отдающем металлом голосе, зарычал убийца. Ну а ты готовься к боли. Вскоре она станет твоим верным спутником на долгое время. Судя по его словам, он не собирался меня убивать. Пока. Но едва ли это могло меня обрадовать. Точно не тогда, когда об этом говорит кто-то с подобным статусом. Статус. Имя. Брэд Мэтьюс. Крюковолк. Раса. Человек. Носитель истока сил. Класс. Расчленитель. Специализация. Убийца с крюком. Убийца с крюком. Повышает прочность и остроту создаваемых лезвий. Специализация. Чужие правила. Чужие правила. Повышает эффективность угроз, шантажа и подлых трюков, вынуждающих сражаться по его правилам. Уровень. ХП. Регенерация ХП. В минуту. Энергия. Регенерация энергии. В минуту. Энергии. Характеристики. Сила. Ловкость. Выносливость. Интеллект. 45. Проводимость. Воля. Получен навык. Оборотничество. Сгусток лезвий. Оборотничество. Сгусток лезвий. Уровень 4. Позволяет превращаться в огромный сгусток острых металлических предметов, лезвий, цепей и иных деталей, а также манипулировать своей формой. В форме сгустка пользователь получает следующее улучшение. Сила плюс 8 единиц за уровень навыка оборотничества, сгусток лезвий. Ловкость плюс 3 единицы за уровень навыка оборотничества, сгусток лезвий. Выносливость плюс 5 единиц за уровень навыка оборотничества, сгусток лезвий. Навык укрепления тела плюс 3 за уровень навыка оборотничества, сгусток лезвий. Навык регенерация плюс 2 за уровень навыка оборотничества, сгусток лезвий. Затраты энергии. 35 единиц в минуту на поддержание. Вздохнув поглубже и понимая, что мне не выиграть против него в честной схватке, но и отступить, подставляя под удар славу и множество гражданских, я тоже не могу, я подготовилась к тяжелому бою. Ну же, крючок, умышленно провоцировала его я, ведь хуже мне от этого точно не будет. Банально потому, что хуже уже некуда. Его и одного на меня сполна хватит, а тут еще и шторм-тигр. Ты же пришел со мной познакомиться, давай не будем вмешивать в это посторонних, а то я смущаюсь столь агрессивных ухаживаний. Договорив этот бред, я совершаю рывок к нему, ускоряя себя силовым полем. Разогнанные под 100 с лишним физические характеристики и довольно сильный толчок позволили промчаться мимо только начавшего разворачиваться крюковолка, оставляя на его теле 5 глубоких следов от лезвий. Будь он обычным большим зверем, на этом бы бой и закончился, но его форма оборотня не может чувствовать боли и слабости, как не может и истечь кровью от глубоких ран. Ощущая движение воздуха и скрип металла, прогибаюсь, пропуская раза в 3 большую, нежели у простого человека, руку над собой, после чего вонзаю в нее свои когти и атакую тело чуть ниже того места, где должны быть легкие. Стальная плоть заскрипела, а после словно разверстая пасть сомкнулась на атаковавшей его руке, после чего я ощутила, будто засунула конечность в мясорубку. Снова оттолкнувшись и отпрыгнув на добрый десяток метров назад, я с некоторым содроганием посмотрела на пальцы. Всего за секунду броня костюма была стесана, но, к счастью, кроме пальцев ничего особо не пострадало. «Держись, Азура!» — выкрикнула Слава, спикировав на спину крюковолку. Громкий звук ломающегося металла разнесся по всей улице, оповещая о раздробленном позвоночнике стального зверя. А девушка резко набрала высоту, уходя от воздушного лезвия штормтигра. Едва ли он позволит ей второй раз вмешаться в бой, но даже так у меня появились шансы на победу. Усиленный толчком рывок, и мои лезвия вонзаются в локоть правой руки, а после резко расширяются, разрезая ту на две части. По сути, это даже не совсем расширение, а скорее последовательное развеивание и создание новых лезвий на месте старых. Довольно простой, но все еще требующий определенной сноровки для своего выполнения на нужной скорости навык. За это я и поплатилась. Сильнейший удар оставшейся целой руки смял броню и отправил меня в полет минимум на десяток метров, пробив моей спиной стену того самого разгромленного бутика. Всего один удар опустил мое здоровье сразу на 20%, сломав мне несколько ребер и, кажется, обеспечив меня внутренним кровотечением. С другой стороны, обычный человек после такого удара гарантированно отправился бы на встречу с предками, даже если бы здесь была панацея. Острая спастическая боль и колики пронзили тело, но я упрямо встала, понимая, что если продолжу здесь лежать, точно умру. Активировав способность зверя, но пока не выпуская ту наружу, я ощутила небольшой прилив сил, но главное, боль отступила. Едва ли это можно назвать полноценным лечением, скорее, я просто продлила агонию, ведь после отмены силы рана никуда не денется, снова напоминая о себе, но пока что я могла продолжать сражаться. За время моего недолгого отсутствия немногое успело поменяться. Разве что боевики империи были зажаты частной охраной набережной, а слава продолжала успешно уходить от атак Штормтигра. Пока что успешно, но и сама атаковать в ответ опасалась. Разве что Крюковолк теперь чуть более уверенно опирался на единственную целую руку, а из второй, в форме костей, теперь идут полуметровые клинки. Уверена, если бы ему дали больше времени, он бы создал себе новую руку. Рывок и, в последний момент что-то ощутив, он развернулся ко мне лицом, но было уже слишком поздно. Фантомные лезвия вспарывают неподатливую металлическую плоть, уходя по самые руки в нее, а я, оттолкнувшись от тела, коленом бью по нижней челюсти, дополнительно усиливая удар толчком. Челюсти резко сомкнулись, дробя клыки, а голова дернулась от внезапного ускорения, но выдержала. Перехватываясь поудобнее за череп волка, я сливаю лезвие воедино, нанося сильнейший удар, в буквальном смысле отрубая тот, но не успеваю даже обрадоваться, как получаю новый удар в живот, снова пробивший стену моим телом. К старым ранам добавились новые, но сила крюковолка лишила меня боли, позволяя почти сразу же вылезти из дыры, но лишь затем, чтобы я увидела, как почти четырехметровая мешанина из крюков, лезвий и цепей несется, ну, или точнее быстро, но все же перекатывается, в сторону выхода из набережной, не обращая внимания на редкие выстрелы наемников. Не удивлюсь, если они на него вообще никакого эффекта не оказывают. Буквально кожей ощущая резкий расход энергии, я отменяю силу оборотничества, после чего тело выгибает дугой от боли. К старой спастической боли добавилась не менее острая режущая боль в брюшной полости, а запаса энергии, даже при учете регенерации, хватит чуть более чем на десяток минут. Мда, всего один реально сложный бой, даже учитывая неоценимую помощь славы, а я уже не боец. Крюковолк точно бы обрадовался, но, похоже, ему сейчас не до меня. Неужели задницей, так как головы я его лишила, почувствовал приближение героев? Хорошо бы если так, ведь меня сейчас любой кейп добить может. В это же время, оружейник, Колин Уоллис, он же оружейник, он же самопровозглашенный лучший и самый эффективный технарь во всем Брактон-Бей, был недоволен. По правде сказать, он был недоволен всегда, когда приходилось патрулировать город. По большей части набережную и еще пару более-менее безопасных кварталов. Дальше ему соваться настоятельно не советовали. Колин никогда не понимал, зачем патрулировать набережную, особенно с таким упорством, когда та находится едва ли не в получасе езды от штаба протектората. Лидеры банд же не настолько идиоты, чтобы соваться в самое пекло, ну, кроме Лунга, но ему можно. Именно столь вопиющая неэффективность в растрате собственного времени, которое можно было потратить в своей мастерской, излила технаря, как и отсутствие громких побед. К сожалению, Пикгак не желала выделять еще больше средств на непроверенную технологию. А как он должен доказать ее эффективность, если ему не дают создать эту самую технологию, чтобы ее проверить? Порочный круг любого государственного технаря. По теоретическим выкладкам, мономолекулярное лезвие могло бы наносить существенный урон даже по разошедшемуся Лунгу или Левиафану, но проверить это на практике он не может, так как это требует определенных финансовых вложений, а бюджет на технарей он выдал досуха еще неделю назад. А ведь в его знаменитой алебарде неплохо бы провести еще пару-тройку не столь значительных модификаций, на которые, опять же, денег нет. О создании второго запасного оружия пока даже речи не шло. Оружейник слушает, вынырнул из своих мрачных мыслей Колин, заметив вызов из штаба. На Третьей авеню, в месте патрулирования славы и нового кейпа Азуры совершено нападение Империи 88. Судя по звонкам, нападающие, Крюковолк и Штормтигр, идут бои, срочно требуется помощь. Тут же и по существу доложила Виста, которой именно сегодня пришлось сидеть за консолью. «Понял, выезжаю», — коротко бросил оружейник, забивая координаты в свои умные мотоциклы и развивая максимальную скорость. «Крюковолк — это хорошо». Колин уже дважды приложил руку к его поимке, но каждый раз дружки вытаскивали убийцу по пути в клетку, но лишь затем, чтобы оружейник мог снова его поймать. Поймав его в третий раз, можно будет поднять свой рейтинг и за счет этого выбить себе повышение финансирования. Ну а то, что в его с крюковолком салочках гибнут невинные. Ну, мир жесток, и всех спасти не выйдет, а пытаться, лишь зря тратить время и силы, которые понадобятся в мастерской. Эх, и почему в сутках всего 24 часа? К сожалению, Место его патрулирования находилось слишком далеко, и к моменту приезда все было закончено. Нацисты скрылись с места преступления, оставив своих дружков, разрушения, трупы гражданских и частной охраны. Однако оружейник не остановился, лишь снизив скорость, чтобы успевать замечать следы лезвий на асфальте, оставленные крюковалком. Еще был шанс, что кипы не успели далеко уйти, и тогда эффективнее будет именно поймать членов империи, нежели оказывать помощь пострадавшим. С этим справится и бригада СКП, которая должна в скорости подъехать на место недавнего боя. Краем глаза заметив нечто необычное, он повернул голову и увидел незнакомого кипа, тяжело привалившегося к стене и почти не двигающегося. Из памяти с некоторым трудом удалось выловить новое имя – Азура. Довольно полезный в команде козырь, но поимка крюковолка в приоритете. Да и тут есть кому помочь, кроме него. Кивнув своим мыслям, оружейник ускорился, стремясь нагнать беглеца. Вот же самовлюбленный мудак, раздраженно рыкнула Слава, заметив, что оружейник, не останавливаясь, промчался дальше, после чего, снизив скорость и снова притушив высвободившуюся ауру, полетела к своей подруге, что, вероятно, спасла ей жизнь. Все же не займи, а скорее, даже не вынуди отступить, Азура крюковолка, и ей бы пришлось столкнуться сразу с двумя ветеранами империи, что привело бы к закономерному печальному итогу. Эй, Азура, ты там как? Из-за боя и постоянного маневрирования Славе пришлось здорово сместиться в сторону, потому она просто не видела результата столкновения, кроме начавшего отступать нациста, но даже идиоту было понятно, что без ранений битва точно не обошлась. Хреново, отозвалась девушка. Если бы Слава не слышала, то даже не поверила бы, настолько хрипло и тихо звучал ее голос. Похоже, сломаны ребра, и открылось внутреннее кровотечение. Я пока держусь, но от помощи точно не откажусь. Услышала она страшное. Едва ли Славу можно назвать доктором медицинских наук, но как сестра панацеи некоторую осведомленность о степени ранения она иметь была обязана. Черт, держись, новенькая. Слышишь, не смей помирать у меня на руках, снова зарычала Слава, на удивление для того, кто знал ее, осторожно подхватывая подругу, и помчалась в центральную больницу. Там Эми, и если есть хоть мизерный шанс выживания пациентки, ее сестренка быстро поставит ту на ноги. А что СКП? Пусть с теми же зеваками объясняются, а ей некогда их ждать. Разговорное. Примечание к части. Небично. Немного позже. Центральная больница Брактон-Бей. Вижу, ты все же не вняла моим предупреждением, несколько сварливо заметила панацея, заканчивая мое лечение. Я буквально чувствовала, как срастаются мои ребра, многократно ускоряется и так довольно быстрое восстановление тканей, а вся излившаяся кровь просто рассасывается, более не мешая работе органов. Не знаю, что ответственно за мою неординарную чувствительность, но думаю, дело в нашей связи с единым истоком. Впрочем, чего еще стоило ожидать от кипа? Задала риторические вопросами таким тоном, будто каждую неделю собирает очередного возомнившего себя бессмертным идиота по кусочкам. Учитывая ее силы и практику их применения, боюсь, именно так и происходит. Кстати, уже несколько более заинтересованным тоном она продолжила. Ты знаешь о своей измененной физиологии? Ты о повышенной прочности и регенерации? Шепотом спросила я, внутренне радуясь тому, что Эми выгнала свою сестру из палаты на время операции. Учитывая пробивной характер Славы, это уже достижение, да и готова поспорить, она стоит буквально за дверью. Это хорошо, значит, некоторая особенность моих сил останется в секрете. Правда, об этом стоило бы думать до того, как я использовала все свои силы в бою с крюковолком, но в оправдании скажу только, что у меня не было выбора. Он был буквально олицетворением всего того зла, с которым я боролась. Нацист, расист, жестокий убийца, заработавший своими преступлениями на птичью клетку, но будто вознамерившийся доказать полную несостоятельность героев. И этот ублюдок выбрал своей целью меня. Значит, знаешь, кивнула своим мыслям панацея, после чего продолжила. Ну все, тело я восстановила, но советую еще хотя бы денек-другой побыть под наблюдением врачей, все же проламывать головой стены не самое здоровое занятие, а мозги я не делаю. Не удержалась от насмешливого комментария панацея, после чего серьезно продолжила. И спасибо за Славу, она хоть и дуреха, но все же сестра. Ты о чем? Они же пришли за мной, и если бы меня там не было, никто бы не пострадал. Невольно вырвалось у меня. Чувство вины за все те смерти, что сегодня произошли, глажило меня изнутри, ведь этот треклятый крюковолк прямым текстом сказал, что они пришли за мной. Не лучше ли было, если бы они встретили меня в доках, где никто бы из невинных не пострадал? Но даже так, я не могла не задаваться вопросом, зачем они пришли. На вербовку, пусть даже агрессивную, это не походило, скорее на акт возмездия или акцию устрашения. Но чем это вызвано, я же их почти не трогала. Неужели все из-за алебастра? Похоже на то. Но что теперь делать?